Полчаса он висел на телефоне, вызывая подкрепление и организуя блокирование всех основных дорог, ведущих к северу, югу, востоку и западу от графства. Патрулям было велено проверять каждую машину, каждый багажник. Они должны искать красивую молодую брюнетку в белом шелковом платье. Было уже около трех, когда Эд перезвонил ему из машины. История очень странная, шеф. Мы опросили около 20 свидетелей. Всадник пробрался на территорию, потому что его приняли за участника родео. Одет в костюм из оленьей кожи. Был верхом на крупной гнедой кобыле. На нем меховая шапка, типа тех, что носят трапперы. В волосах перо, на спине лук. Лук? Какой еще лук? Репчатый или зеленый? Да я не в том смысле, шеф. Лук, из которого стреляют стрелами. Странное дело. Чуднее не бывает. Ладно, что дальше? Все свидетели в голос твердят, что когда он подскакал к алтарю, девушка сама протянула ему руки, и он помог ей взобраться на лошадь. И еще такое впечатление, будто она его знала, даже обняла за талию, когда они перемахнули через изгородь. Впрочем, если бы она этого не сделала, то просто свалилась бы с лошади и была бы сейчас тут. Шериф испытал невероятное облегчение. «Слава тебе, Господи, повезло! Он имеет дело не с киднеппингом, просто тайный сговор и бегство с возлюбленным». Губы расплылись в улыбке. «Так, стало быть, они в этом уверены, Эд. Он не бил ее, не шибал с ног, не перебрасывал бездыханную через седло, не удерживал насильно? Судя по всему, нет». Но ущерб был нанесен немалый. Брачная церемония прервана. Все раскидано, разбросано. Угощения растоптали. Жених описывался от страха, и невесту у него увели. Ухмылка на лице шерифа стала еще шире. Ужас какой, насмешливо протянула. Ну ладно. Кто-нибудь знает, кто он такой? Возможно. Отец невесты сказал, что его дочка втрескалась в одного из молодых актеров. Ну что, развлекали все лето публику в форте Heritage. Он изображал там скаута и охотника. Слыхал? Льюис знал о форте все. Его дочь возила туда внуков на экскурсию, и все они остались очень довольны. Короче, из-за этого парня она разорвала помолвку с Кевином Брэддоком. Родители сумели ее переубедить, и вот сегодня должна была состояться свадьба. Парня зовут Бен Крейг. Шериф приказал помощнику продолжить сбор свидетельских показаний, а сам уже собрался связаться с фортом, но тут ему позвонил профессор Ингус. «Может, я напрасно вас беспокою», — начал он, — «но один из моих молодых людей сбежал сегодня ночью. Он что-нибудь украл, профессор?» «О, нет, ничего такого, просто забрал свою лошадь и одежду, но у него еще было ружье. На время работы форта я его конфисковал». Но сегодня ночью он взломал замок и взял его. Интересно, для чего оно могло ему понадобиться, как вы думаете? Надеюсь, что для охоты. Вообще он очень славный молодой человек, только немного диковатый. Родился и вырос в Prior Range. Родители тоже жили в горах. Школу не посещал. Послушайте, профессор, это может иметь самые серьезные последствия. Как вы считаете, этот ваш молодой человек может быть опасен? О, нет, надеюсь, что нет. Что у него еще при себе? Охотничий нож, и еще, кажется, он украл топорик. Плюс еще шайенский лук и 4 стрелы с кремниевыми наконечниками. Так он совершил кражу из вашего музея? Нет, он сам их смастерил. Шериф принялся медленно считать до 5. Скажите, а звать его случайно не Бен Крейг? Да, откуда вы знаете? «Нам понадобится ваша помощь, профессор. Скажите, у него не было романа с молодой и хорошенькой школьной учительницей из Биллингза, которая приезжала к вам в форт? Он услышал, что ученый говорит с кем-то, называя его офицером. Да, вы знаете, он по уши влюбился в эту девушку, и сначала она отвечала ему взаимностью, а потом написала письмо, где говорилось, что между ними все кончено. Он воспринял это очень болезненно, он даже узнавал, где, когда состоится свадьба, надеясь, он не натворил глупостей. Ну, как сказать, просто выкрал ее. Прямо из-под венца. О, Господи! Послушайте, а он мог пересесть с лошади в машину, боже мой? Нет, конечно, он вообще не умеет водить. Ни разу даже не сидел в машине. Скакал себе на своей лошадке по прериям, вот и все. Куда, по-вашему, он мог направиться? На юг? К горам Прайор? Почти уверен в этом. Он прожил там всю жизнь, охотился и все прочее. Спасибо, спасибо, профессор, вы очень нам помогли. Шериф отозвал дорожные патрули, вызвал вместо них вертолет с пилотом и попросил его подготовить машину к полету и ждать дальнейших указаний. А сам стал ждать неизбежного звонка от Большого Билла. Шериф Пол Льюис был хорошим офицером, честным, смелым, но недостаточно жестким. Он предпочитал помогать людям, а не сажать их за решетку. Но закон есть закон, и он был обязан без колебаний следовать ему до последней буквы.